«Оставь нас». Отец холодно посмотрел на свою вторую половину и отвернулся. «Мадина, нам надо поговорить». «Иди нахер», — ответила она без раздумия и без паузы. До знакомства с Ржевским ей подобное не могло и в голову прийти, поскольку было немыслимым. Скорее уж небо поменялось бы местами с землей. Традиции есть традиции. «Как ты со мной разговариваешь?» Родитель только в ухе пальцем не поковырял, настолько был удивлен услышанному. «Ха, тоже не ожидал. Занятно. Ты меня продал. Дал согласие Маджиту на мой брак со старым пердуном, обуздав рвущиеся наружу эмоции». Наджип-младшая аргументировала спокойно и выдержанно. «Я тебя умоляла не губить, но ты предпочел отморозиться и лизать жопу тому, кого видел в кресле монархом. Несмотря на то, что по всем правилам трон принадлежал Далии, я прощаю тебе твои слова, но лишь на первый раз», – процедил отец. Он тоже был менталистом и тоже умел не терять способности мыслить в любой ситуации. «Быстро рассказывай, что это за человек умирает и что происходит». Он по-хозяйски огляделся по сторонам, как он связан с Ржевским. Мать Дальки условных нейтралов, и его в том числе, не тронула. Зачистив пространство от прямо замешанных в попытке переворота, малоактивных соглашателей она пропалывать не стала. Не в последнюю очередь, под влиянием дочери и ее двойника. «Ты живой сейчас только потому, что я тебе это позволила», — спокойно сообщила Мадина, пытаясь вернуть концентрацию и лечить дальше. Вышло не особо успешно. Что ни говори, биологические родители имеют влияние, еще и когда все в семье менталисты. Одна надежда, ранг сейчас выше, чем у мамани с батей вместе взятых, подумала она отстраненно. «Быстро», — сказала, — «кто это и что происходит?» Накасаны, наморщив лоб, силилась понять чужую речь, поскольку языка почти не знала. Получалось и у нее плохо. Но по общим интонациям Шиноби приняла на удивление точное решение, изготовилась с нелетальным амулетом и решила действовать в зависимости от развития событий. По лицу вошедшего мужчины азиатка отлично определила его родственную связь с дочерью, похожи, очень похожи. Шу, обладая железной работоспособностью, читай усидчивой задницей и непонятной мотивацией, уже понимала наречие залива достаточно неплохо. Мадина, кто этот хмырь? Ты разрешала ему войти? Разумеется, вопрос был задан по-японски. Ну да, кое-кто никогда не искал не то что легких путей, а вообще мест, где какие-то пути могут быть. Просто двигался, куда считал нужным, по своему философскому жизненному пути, который до, сквозь буераки в том числе, считала, двигалась. Она все же девочка, хотя и регулярно очерчивает себе мужские рамки. Менталистке стало на мгновение неожиданно тепло. А ведь только трое в этом мире безоговорочно готовы закрывать ее собой, не глядя на ситуацию. Далька, Ржевский и Шу. Приятно. Потому что даже маман Вон пытается балансировать между дочерью и супругом. Все подбирает какие-то аргументы и лепечет чушь мужу, не понимая, что волк не слушает блеяния овец, когда голоден. «Мам, знаешь, я тебя люблю, но ты никогда не могла защитить меня от отца», — выдала Мадина вслух. Концентрация целителя съедала весь ресурс психики, потому подбирать слова или формулировать мысли точнее не было сил. «Кажется, я уподобилась эльфу Таим», — подумала менталистка. «Говорю, что думаю и не думаю, что сказать. Мадина, доченька». Родительница всплеснула руками, косясь на японок. На Арисе стоял ментальный блок 7+ ранга, мозги Шиноби были надежно прикрыты и для наджип родителей по техническим причинам непроницаемы. Шу пребывала в этом своем дзине и для любого менталиста, незнакомого с ней близко, виделась пустой стеклянной банкой с нулевым содержимым. А ведь так можно кого-то очень здорово ввести в заблуждение, в этом месте тоже захотелось хихикнуть. Хамад бин Мухаммад, звать отцом язык не повернулся, на автомате запустил 2 скана на обеих азиаток. Прочитав странный отклик, не врубился и решил начать с менее опасной, как ему казалось. Бросив сразу 2 ментальных принуждения, он обратился к Шу. «Представься и введи меня в курс дела». Отец последовательно повторил эту фразу и на ломаном русском, здраво рассудив, что прибывшие из свободной экономической зоны тамошним наречием всяко владеют. Интересно, а когда он успел начать учить язык Ржевского? Видимо, когда она смылась туда посольским порталом. Будучи менталистом и сам, Папан тоже мог усваивать информацию быстро. Собирался разыскивать лично, любит, хотел вернуть в семью, Наримацу, пребывающая на каких-то лишь ей доступных вершинах самосозерцания, в следующий момент продемонстрировала странный аналог способности к ментальному сканированию. «Не обманывайся, ты сейчас, как всякий достойный ребенок, готова искать добро в родителях там, где его нет и никогда не было, и объяснять сложными неуместными конструкциями то, что имеет очень простую и примитивную природу. Не лги себе». Хамад бин Мухаммад по привычке бросил еще один скан, чтобы вытащить содержание сказанного из головы гости, не зная японского, но лишь раскрыл рот. «Еще одна попытка такого вот воздействия в мою сторону, и я буду вынуждена себя защищать». Наримацу-младшая смотрела на мужчину спокойно и где-то умиротворенно. Она не угрожала, не истерила, добросовестно ставила в известность. Кажется, за пологом ментальной иллюзии захрюкала от смеха Аль-Футаим. Точно сказать было нельзя, потому что двойняшка старательно шифровалась и не хотела раньше времени являть народу свое присутствие. Через восточный вход, не спросив разрешения, вышли четверо. «Какого?» Мадина мазнула по ним взглядом, стараясь не потерять только что собранную из кусочков концентрацию. «Госпожа Наджиб, кто позволил?» Японки могли не сообразить, а объяснять не было времени и возможности. Во-первых, вошедшим не полагалось знать о том, что у принцессы есть двойник, поэтому родная мама в их присутствии превращалась в госпожу-жену одного из целителей престола. Во-вторых, в данный зал, как и в другие места обитания Дальки, право входа строго ограничивалось. Эти точно в список допущенных не входили. В-третьих и в главных, для подобного отхода отправил нужные причины. Менталистка предполагала, какие, и ей они активно не нравились. «Какая все-таки умная у меня близнец», — подумала она, хмуро глядя на идущих по залу гвардейцев из провинции. «Если бы не сидела втихаря за вуалью, пахан бы, возможно, так не раскрылся бы». «Мадина, последняя попытка договориться миром». Родитель ускорился и зачастил. «Ты не в курсе, потому что отсутствовала, но вокруг трона сейчас все расчищено. Далее, дай бог здоровья ее матери, усидит. Я знаю, что у вас с ней свои отношения, но насколько хорошо ты контролируешь ее мысли. Теперь точно хрюкает», — подумала о подруге Наджиб-младшая. «Тихо, но наверняка заливается. У принцессы, в принципе, были свои возможности в таком положении позвать верный персонал с первого этажа. Что она наверняка по бесшумке сейчас и делает, надо лишь продержаться несколько минут». На удивление, именно в этот момент упертый организм русского старикана что-то там про себя решил в нужную сторону. Дед задышал, покраснел и каскадно усвоил всю вливавшуюся в него до сего момента целительскую энергию. Это же церковный иерарх. Маман, позабыв о политике, не удержалась от второй профессиональной стези и принялась вещать под руку. У них часто встроенные барьеры против чужого воздействия данного плана, а при чужаках она не стала говорить ни о ментале, ни о целительстве. Вау, значит, мама тоже против этих четверых. Что бы ни задумал пахан, мать не имеет никакого отношения, просто не может пойти против мужа. «Слава тебе, Господи!» — последнюю фразу Наджиб-младшая брякнула по-русски. «В церковников нельзя лить энергию напрямую, или через шлюз-переходник, имелся в виду специальные амулеты из домашнего арсенала, или надо было позвать меня в качестве конвертера». Шамса бинт Тани без затей бухнулась на колени рядом с дочерью. «А во, а как этот барьер был продавлен!» Мама заподозрила неладное и наконец бросила на ребенка очень специфический скан, измерение текущего уровня кровного родственника. Ой, ее глаза округлились, а челюсть отвисла. Мадина использовала прием арсенала Ржевского и тупо накрыла чужой рот рукой. А чё, от крика эффективно. Святая простота Шунаримацу, разумеется, не была бы собой, если бы не отреагировала на появление незваных гостей в собственной манере. «Ваше Величество, правильно ли я понимаю ситуацию?» Вау, даже додумалась обратиться правильно, поудивлялась мысленно менталистка. Не назвала имени, которое сейчас точно говорить не стоит. «Какую?» Мадина безупречно отыграла Далию, удивляясь, почему не слышит кое-чьего хохота. Ведь 100% заливается там в нише. Она вообще любит такие вот выходы из-за печки. Этих людей не должно быть здесь. Этот человек должен спросить разрешения войти. Сейчас попирается закон. Японка похрустела суставами пальцев, разминая кисти. «Я не здешняя, обычаев не знаю. Прошу извинить, если вдруг говорю не то». «Да нет, ты все правильно поняла». Мадина нехотя перестроила на ходу протокол работы. Маман щедро делилась и силой, и схемами, по которым клетки пораженного организма сейчас усваивали лечение. Принимать помощь не хотелось, даже эту, но иногда целителю приходится поступаться амбициями, когда речь идет о жизни пациента. «Я тебе не враг», – зашипела Шамса бинт Тани, абсолютно верно оценившая заминку. «Лечим этого. Между собой разбираться потом будем». Она нервно оглянулась на людей отца. «Значит так, я скажу один раз и повторять не буду. Меня полностью устраивают твои шашни с этим Ржевским и все то, чего ты там и оттуда добилась». Пахан многозначительно покачался с пятки на носок. «Портал, торговый оборот, близкие отношения с изначальным. Наверное, батя решил, что Дима давно растение и пляшет исключительно под известную ментальную дудку. Заодно раскрыл гвардейцам то, чего не должен, старый козел. Я в курсе, что Ржевский трахает Альфу Таим. Какой гад. Теперь и открытым текстом. Вот что следует сделать, чтобы упрочить наше положение при дворе и начать править самим. Кое-кто настолько увлекся личной, мнимой уникальностью, что окончательно разорвал связь с Реалом. Эй, человек, Наримацу, похоже, независимо поставила собственные диагнозы конкретной персоне и ситуации, какими-то своими, неведомыми другим путями, но тем не менее точно и безошибочно. Шу вытянула палец в направлении Хамада бин Мухаммада. У тебя есть ровно секунда, чтобы забрать своих собак. Она пренебрежительно плюнула на пол перед гвардейцами и очистить помещение. Немедленно замерла. Отец без перехода ахнул максимумом ментального принуждения, на который был способен. «Тупая сука!» Японка равнодушно ответила. «Несчастный, видит боги, ты сам нарвался. Я тебя предупредила раз, ты нагло не послушал. Я тебя предупредила второй раз, но ты, пес, еще и затеял лаять, пеняя на себя, убить». Хамат коротко кивнул сопровождающим. Мать всплеснула руками и принялась набирать воздух. Непонятно зачем, можно подумать, ее вой кого-то остановил бы. Лучше бы попробовала жахнуть по этим типам менталам. Она, конечно, послабее отца, но хотя бы попытка. Странно, ее почему-то не берет. Пахан озадаченно обратился к гвардейцам, имея в виду Наримацу. Слова ментал он не договорил, но его поняли и так. Не знаю, что делать. Родитель закусил губу и спрятался за чужими спинами. Зато я знаю, что делать в таких ситуациях. Очень хорошо. Шу улыбнулась той светлой и чистой улыбкой младенца, с которой несмышленое дитя глядит на добрый и ласковый мир, ожидая тепла и доброты. Что? Старший гвардеец разлепил губы в кривой ухмылке. Ты на, хайкабанзай, подставился. Привык, что местные в меня попасть не могут, и расслабился. Расчет странного агрегата, плюющегося плазмой почти на милю, состоял из троих человек. Оказалось, они к церкви никакого отношения не имеют, судя по рожам и одежде. При жизни, кстати, имели еще и кривые руки. Стоило мне из безобидной мишени на земле перейти в чуть иное агрегатное состояние, как они принялись мазать, хотя у меня для встречной стрельбы условия были похуже. Ранец, как назло, зачихал на последнем издыхании в самый неподходящий момент, бросала по вертикали, из стороны в сторону водила по горизонтали, плюс началась вибрация. Попробуй, попади с 400 ярдов, еще и на лету. Их позиция была лучше, но они не смогли воспользоваться. Я их успешно перестрелял и высадил окно. Лететь дальше не вариант, как минимум надо отдышаться. Ну и трофеи собрать, плюс пленных поискать по этажу, схема рабочая. В этих зданиях всегда срабатывало раньше. В этот момент сзади треснул выстрел, и мое тело приобрело сквозное, не предусмотренное изначальным дизайном, отверстие. Невидимость, память подсказала объяснение. Отец Александр тоже на базаре щеголял под отводом глаз, даже мною незамеченный. Сука подлая. Падаю на пол, перекатываюсь. Слава богу, мой организм покрепче, чем в среднем у людишек. Мы еще повоюем. Отвод глаз не равно магический щит. Стреляю в ответ 4 раза в то место, где скорее всего стоит затаившийся противник. Попадаю, фонтанчики крови так и вылетают в разные стороны. Ха, вот тебе, сволочь. Ну и как тут не заржать, как говорит одна красивая, умная, темпераментная и любящая меня менталистка с большими сиськами. Хрен под личиной крепок. Хлоп, уходит в телепорт, несмотря на 4 пули в теле. Досадно, я даже рожи не рассмотрел, только рост и вес почувствовал, правда, до 10 граммов. Так что при встрече опознаю, если она случится. Коэффициенты плотности и упругости у человеческих тел также индивидуальны, как отпечатки пальцев. Противно о таком даже думать, но в сочетании с весом мужика и ростом 4 параметра дают вероятность точной идентификации 99,75% в периоде процента. Подвожу итоги, задумчиво глядя на вытекающую струйку крови. Попало по мне здорово, кататься и лежать могу, ноги почему-то не слушаются. Видимо, какой-то нерв зацепило, но людей в округе не чувствую, по крайней мере живых. Непосредственной опасности, получается, нет. Установку трофеем захватил, вон она стоит, только как унести, ноги-то не ходит. Теоретически, через пуговицу можно вызвать Арису, дальше по схеме, чем и собираюсь заняться. Черт, обнаруживаю, что пуговица приказала долго жить, видимо, на этапе начала штурма помещения. Ой, как неудачно. Ладно, грех жаловаться. Эвакуационные порталы в кармане, как минимум могу эвакуироваться, а дома что-нибудь придумается. Именно в этой секунду чувствую, что сознание ускользает. Ой, как не вовремя. Глава 20. Далиаль Футаим, монарх Эмирата, правда, при мамане регенте, но регентство, скорее видимости то, лишь до поры. Вот эта самоотверженность, снять шляпу и низко поклониться. Все равно за иллюзией никто не увидит, что кланяется целая августейшая особа. Офигеть, как захотелось позавидовать Микадо. Если у них вон, простая девчонка, младшая дочь захудалого рода, такие номера откалывает, то какая же тогда у японцев армия и гвардия? Страшно представить. Еще страшнее с такими воевать, наверное. Хорошо, что где Эмират, а где Нихан. Шунари Мацу, не имея ни малейшего понятия о спешащем с первого этажа по вызову Дали дежурном патруле из верных людей, начала действовать исходя из собственной оценки ситуации. Проорав неизменную здравицу собственному монарху перед потенциально смертельной опасностью, она, не задумываясь, взмыла в воздух на высоту человеческого роста одним лишь усилием мышц, никакого буста менталом либо амулетного усиления. Хаем, вот это почтение у народа островов к своему императору. Позавидовать своему японскому аналогу еще раз. Умеют там воспитывать молодое поколение, нечего сказать. Ты нахуй кабанзай, в вольном переводе, живи монарх вечно, 10 тысяч лет, если быть профессионально точной, но это одно и то же. До чего у некоторых коллег подданные правильно ориентированы. Не сдержалась Альфутаим вслух одними губами, чтобы не издавать звуков. Не о себе перед смертью пекутся, не о родственниках, а о правителе. Везет же людям. Она с тоской посмотрела вперед, не то что на джип старший. Старый шаг. Принцесса впилась ногтями в ладони почти до крови. В отличие от близняшки и дочери самураев, Далия вынуждена была отсиживаться. В прямом физическом и ментальном замесе она стала бы обузой и бесполезным балластом, ни ментальной атаки выдержать, как на джип, ни по морде качественно съездить, как Шу. Последнее, кстати, ментальные атаки тоже держит не хуже Мадины, как оказалось прямо сейчас. Сама чужие мозги прополоскать не может, но ей оно и не надо, у нее свои технические возможности ответить на агрессию. Главный из четверки хамов покатился по полу, сбитый с ног ударом девичьей пятки в лицо. Захотелось позавидовать второй раз за секунду, теперь уже девчонке. Внешне японка была смазливой и прикольной, хотя и узкоглазая, но так драться с четырьмя мужиками никто из знакомых далее женщин не умел и не мог. Даже двойняшка, даже на своих ментальных бустах, хотя та и бывала способна часто на невозможное физически. Гвардейцы, не ожидавшие подобной прыти от самки неверной, вытаращили глаза не хуже озадачившихся бабуинов. Хамад бин Мухаммад тоже, как и краткая я. Наримацу с отрешенным лицом приземлилась и тут же распласталась в глубоком выпаде. Клинок второго нападавшего рассек воздух над ее головой и даже срезал прядь волос, но саму не задел. Кулак японки одновременно с уходом под руку противника змеей дернулся вперед-назад, и здоровенный мужчина покатился вслед за своим начальником по белому мрамору, прижимая руки к гениталиям. Рядом с ним зазвенела камень его малый штурмовой меч, артефактная, кстати, штука. Вот сука, наверняка из своего городского арсенала спер, который тоже собственность монарха. Минус 2, невозмутимо констатировала азиатка неизвестно кому все с той же отсутствующей мимикой. Старшего четверки, остановившего свой принудительный полет лишь у стены, неожиданно окутало зеленое магическое сияние. Амулет Феникса. Вот ты гад, наджип. Возмутилась Альфутаим бесшумно, имея в виду, разумеется, не практически сестру, а ее мудака-папашу. Принцессе было более чем ясно, откуда у деревенщин с периферии артефакты стоимостью с этот зал. Если предположить, что арсенал охраняется круглосуточно в каждом городе, то единственный способ что-то из него достать – профессиональная работа менталиста. Получается, козел Хамад готовился к этому демаршу всерьез, провести внутрь больше четырех людей ему не позволило объявленное мамой регентом усиление, но уж четверых он нафаршировал по самые гланды. «Сдайся и будешь жить». Старший гвардеец с хмурой рожей поднялся с пола, как ни в чем не бывало. «Кваш ты набрал, на джип, ладно, следствие выяснит. Если твой же собственный человек таким вот образом отменяет волю хозяина, вместо приказа убить начинает обещать японке жизнь, не советуясь с тобой, то теперь вообще ничего ровным счетом не понятно, что это все значит». Далия еще немного поломала голову, но в итоге решила, что разберется мама. Нет в мире большей мотивации, чем желание родительницы обеспечить долгую и безбедную жизнь и царствование собственному ребенку. Ашунари Мацу не стала тратить ни времени, ни сил на ответ мужланам. Она коротко плюнула на пол и протанцевала странную композицию, уходя от следующей атаки противника. Пара невредимых нападающих, синхронизировав действия, попытались уязвить ее двумя клинками сразу на двух уровнях. Под первый удар японка опять проскользнула, пронося корпус над землей и оставаясь при этом на идеально прямых ногах. Прикольное движение, вот бы самой так научиться. И красиво, и смотрится хищно, сразу видно, человек сражается. На танец тоже похоже. Второй меч Шу банально перепрыгнула, используя преимущество в скорости и подвижности. Хренасе, на кузнечика похоже, чуть не выше собственной головы прыгает, причем стремительно. Кстати, это тоже было непонятным. Гвардейцы на амулетном усилении, накачаны пимхамадом жизненной энергией по самые гланды, вон, в воздухе так и мелькают, почти размазываются, как возбудившиеся мухи. А Наримацу их опережает и обыгрывает. Без амулетов, без усилений, исключительно на ресурсах организма. Как, расспросить ее, когда все пронесется, интересно же, заодно мало ли, самой когда придется, вдруг пригодится. Убейте ее скорее и ищем принцессу. Наджип старший занервничал, установил сигналки, подонок, сообразила Далия. Видит, что сюда движется моя охрана, но тогда как он собирается уходить, еще и отыскав меня, портал, отдельный вопрос, нахрена тебе сдалась я, думать об одном ускоренном обряде, кхм, ну пусть будет женитьбы, категорически не хотелось, вот же сука, подонок еще раз, ладно, будет тебе на орехи, отдам тебя в руки даже не моей матери, а твоей собственной дочери, хе-хе, и прилюдно поклянусь о тебе забыть, пусть ум один и голова болит. Кстати, можно, чтобы она мне о тебе вообще память стерла. Так даже лучше, приняла парадоксальное решение самая молодая монарх в истории региона. Убивать родного отца родной, практически, сестры Альфута им не стало бы ни при каких обстоятельствах, но и проглотить подобное не было вариантов. Интересно, а как бы ты меня трахал, еще и насильно? Задумчиво закусила губу Далия. Другой причины так себя разыскивать она не видела. Я же копия твоя дочь, ты же должен чувствовать. Окончание фразы было непечатным. Долбанный извращенец, на все готовый ради власти. Сдавайся, 5 секунд, потом умрешь. Ультиматум проворной японки на удивление синхронно проорали Хамад бин Мухаммад и второй гвардеец. Последний, правда, добавил узкоглазая сука. И потащил из кармана плазменный шторм, очень специфический армейский усилитель для слабых магов огня. Вот ты гнида, Наджип. Далия возмутилась еще сильнее. Это же мой белый мрамор. Это же мой тронный зал. Один из. Очумевшему на голову менталисту, судя по похабному выражению тупой Хари, было наплевать и на собственную дочь, и на жену. Они с гвардейцами окутались щитами, а Мадина и Шамса остались неприкрытыми. Под ударом этого артефакта, без вариантов. А в следующую секунду ее величество Далия бинт Фаят Аль-Футаим бесшумно заплакала, пользуясь редкой на это возможностью. Она дробно сотрясалась от мышечных спазмов. Ни одна душа в мире не должна видеть, как плачет принцесса, что бы ни происходило. Даже если летят камни с неба, даже если родных режут на части, и тебя за компанию, голова наследницы престола должна быть поднята высоко, а спина пряма. Захотелось выйти из укрытия. Она именно сейчас поняла, что других таких людей, как Мадина и Шу, в жизни больше может и не быть. Без деталей, без подробностей. Далия позволила себе единственную вольность в данной ситуации. Вызвав старшего дежурной смены еще раз, она, бесшумно захлебываясь слезами, по бесшумке проорала, что у подстраховки из личной охраны есть ровно 0,5 секунды, чтобы добраться сюда, если они чего-то еще планируют. Потому что в противном случае завтра будут охранять другого монарха, ее с ними может не оказаться по чисто техническим причинам. Бежим. Извинения. Держитесь. Пришло лаконичное в ответ. Стойте. Хамад жестом остановил подручных и зачем-то по второму кругу обратился к японской подруге Ржевского, не обращая внимания на вторую азиатку. «Для тебя найдется и бонус, и выгода. Уйди с пути, где прячется принцесса. Истерика тем плоха, что слезы молниеносно и неконструктивно сменяются дурацким смехом». После этих слов Далее захотелось ржать. «Неужели ты, профессиональный менталист, так плохо разбираешься в людях? Тебе же на роду написано такое видеть профессионально». Видимо, тоже прогуливал занятия по теории. Бесшумно шмыгнула носом принцесса. «Как Мадина, в мотивации и самомотивации шаришь еще хуже Ржевского». Тренируемое годами дисциплинированное сознание монарха тут же просигнализировало собственной хозяйке о несоответствии. «Она слишком много и часто думает о блондине с северо-востока. Ладно, себе можно сказать правду. В определенном контексте, только о нем и думает. Да я б ему вообще давно дала, если бы попросил». Альфутаим всегда и со всеми была откровенной, особенно с собой. Она или молчала, или не обманывала. «Нормально попросил, конечно же, я не такая фанатичка, как некоторые, плюс за девственность по ряду причин не опасаюсь, и мужик нормальный, только прелюдия должна быть красивой». Она вздохнула еще раз, а не их фамильная фраза кавалериста «ну что, поехали», и заботливый хлопок по жопе ладонью, как кульминация ритуала ухаживания. Японки обменялись отрывистыми фразами. Притащившая священника решительно прыгнула вперед, с усилием заталкивая Мадину, ее мать и пациента, во вторую нишу, не закрытую иллюзией. Спасают, кого могут, от удара плазмой. По крайней мере, пытаются. Наримацу тем временем материализовала откуда-то из рукава собственный клинок и сейчас весело звенела им, преграждая путь нападающим. Жежах, долбанный сопровождающий Хамада таки врезал плазмой. Подло, неожиданно, узкой полосой, мизиницей безымянные пальцы Шу упали на пол. Далее вскрикнула, прикрывая рот рукой. Хорошо, никто не услышал. Японка перехватила оружие в другую руку и даже не удостоила шмякнувшиеся на белый мрамор части собственного тела взглядом. Взмахнув сталью перед носом гвардейца для отвлечения внимания, она оторвала его от земли, ударом пятки снизу под челюсть. Вот это растяжка, вот это самообладание. Принцесса разревелась еще сильнее. Где эта долбанная охрана? Как они вообще пропустили этих мудаков сюда? Почему хрупкая красавица должна оставаться калекой? Мадина, активировав ментальный буст, магрибской коброй метнулась вперед, подхватывая отсеченные пальцы Наримацу. Можно что-то сделать, Шамса, наверное, может прирастить, если быстро одуплится. Хоть бы получилось, хоть бы получилось. Хамад бин Мухаммад попытался ударить родную дочь ногой, чтобы помешать, но по счастью не преуспел. Дочь небогатого безвестного самурайского рода с далеких островов своего шанса не упустила. Сверкнул странного вида то ли короткий меч, то ли хрен его знает как это назвать, и нога папаши двойняшки оказалась перерубленной почти полностью. Кость бедра японка точно ему рассекла, такое ощущение, что конечность теперь болтается на лоскуте кожи и остатках мышц. «Вот это ор!» – пробормотала Далее, когда родитель близнеца взревел взбесившимся слоном. Первый гвардеец продолжал скрести мрамор когтями, баюкая свою яичницу. Второй, получивший ногой под подбородок, не подавал признаков жизни, а у третьего прямо сейчас отвалилась голова. Шу прокрутилась на 360 градусов, ее сабля свистнула под странным углом, и вот, -3, без тени эмоций сообщила Наримацу последнему противнику. «Ты мне делал предложение два раза, моя очередь». На колени, клинок в угол, руки за голову. Что взамен? Старший четверки хмуро покосился на заливающего фонтанами крови Полнаджиба. «Умрешь без боли», — спокойно предположила японка. «Я не могу гарантировать, у тебя есть своя хозяйка, но обещаю ее попросить об этом». «Ха-ха-ха, девочка, этого мало». Мудачина предсказуемо извлек еще один амулет. «У меня к тебе третье, последнее предло». «Интересно, как она смогла? Она же стояла чуть не в 3 метрах от него». Только что потерявшая 2 пальца подруга Ржевского, казалось, сама превратилась в портал, после чего на пол полетела отсеченная кисть негодяя, отжимавшая достаточно неприятную штуковину. А ведь разнесло бы весь зал. Альфутаим бесшумно выдохнула сквозь сжатые губы и с облегчением вытерла со лба пот. Пожалуй, и мне бы в этой нише не поздоровилось. Магический взрыв однозначно превратил бы в фарш всю органику, находящуюся внутри даже этого большого, но замкнутого объема. Шу не стала миндальничать и оставлять кого-то в живых. Следом за кистью по мрамору глухо бухнула еще одна голова, снова отдельно от тела. этих двух добивать?» Наримацу, как ни в чем не бывало, уточнила у Мадины, что делать с выведенными из строя. «Нет, отец не в ресурсе, я уже их держу», — пробормотала Наджик-младшая. «Потом другие убьют, расслабься». Разумеется, именно в эту секунду через южный вход жизнерадостно прибежали охранники. «Вон отсюда!» Удали, вышедшие из-под иллюзии, не было сил и желания на объяснение либо дискуссии. «Ваше Величество, Мадина, покажи им!» Близнец молча протянула вперед в сторону вошедших два девичьих пальца, лежащих на ладони. «Шу, покажи им тоже!» «Что?» Японка с любопытством наклонила голову к плечу. «Прошу простить, я плохо понимаю ваш язык. Что я должна показать?» «Свою правую руку». «А-а-а!» Азиатка подняла вверх клешню краба. «Видимо, ваша повелительница хочет сказать, что это были мои пальцы. Госпожа Альфутаим, ваше величество, собрались падать на колени? Эх, Альфахиди, состарился ты. Не те люди теперь твоя гвардия. Пусть вам будет стыдно». Принцесса не стала ничего добавлять, просто сделала знак замолчать и немедленно выйти. «Мадина, пальцы можно сохранить». Наримацу, так и не менявшаяся в лице несмотря на все перипетии, впервые продемонстрировала хоть какую-то эмоцию, обозначила слабый интерес поднятием брови. «Да, Наджик-младшая вместе с Шамсой Бинтани уже колдовала над родителем. Сейчас этому ишаку кровь остановим, минута, а то помрет, и допрашивать будет некого. Вы действительно сможете это сделать?» Японка неподдельно удивилась. «Я о пальцах. Это были самые значительные чувства, которые Далия за сегодняшний непростой день увидела на ее лице. Да, ткани живут до часа плюс я бросила стазис жизни. Это автоматически продлевает. Видимо, двойняшка сейчас здорово выкладывалась над папашей, потому что говорила отрывистыми рубленными фразами. Затем и прыгала за твоим мясом. Я лично все тебе верну». Мать близняшки посмотрела на Наримацу странным взглядом и приложила руку к груди. «Обещаю. Подожди немного. Благодарю». Шу со щелчком отправила клинок в ножны под рукавом тремя оставшимися пальцами и невозмутимо поклонилась. «Это избавит меня от массы дискомфорта в будущем. Там же, через некоторое время. А чего ты вообще влезла?» Далия сидела на полу, прижавшись виском к левому плечу Наримацу. «Говоря цинично, это не твоя война и не твоя страна. Зачем?» Второй рукой японки занимались обе Наджик. Шу задумалась и через секунду предположила. «Мне кажется, змея-менталистка давно прополоскала мне мозги и моя личность уже мне не принадлежит». Она указала взглядом на Мадину. «Видимо, что-то в голове сломалось. Да я после твоего долбанного дзена даже мыслей твоих не вижу, не то что в них вмешаться». Возмутилась та. «Эй, стой!» Она свела брови и впилась взглядом в японку. «Ты чё, шутишь?» «О, и до меня не сразу дошло». Следом за подругой изумилась и Альфутаим. Азиатка в ответ скупо улыбнулась уголком рта. «Хренаси, с тобой метаморфозы», Далия покачала головой. «Слушай, ну а серьезно, ты же рисковала жизнью, к тому же ты далеко не дура и должна была понимать. Охрана в пути, за несколько секунд ничего не произойдет. Знаешь, наверное, мне сложно отойти от своих обычаев. Если коротко, поведи я себя иначе, этого не поняли бы абсолютно все самураи семьи Наримацу». Японка говорила ровно, серьезно и откровенно. Вторая японка внимательно прислушивалась у стены, что-то лихорадочно просчитывая. «Какие самураи?» Тут прорвала Мадину. «Уже столько лет никаких самураев не существует. Тут переворот был, еще один, от моего папаши. А ты, те самураи, которые на небесах?» Шу посмотрела вверх. «Ты сейчас серьезно?» Наджик взяла себя в руки и резко успокоилась. «Знаешь, мы тебе очень благодарны, я так и вовсе, но твоя странная мотивация от меня ускользает», — закруглила она деликатно углы. «Я бы тебе настоятельно советовала на будущее». «Не нужно», — перебила японка. «У меня своя голова на плечах и я сама буду решать, как мне жить». «Извини», — она улыбнулась и левой рукой похлопала Мадину по темени. «Спасибо большое», — глухо заговорила Шамса Бинтани. «Девчонки глупые, а ты права. Вот», — она указала взглядом на перебинтованные пальцы азиатки, — «какое-то время не тревожить. Шина зафиксирована магически, но на всякий случай лучше не рисковать». «Так просто?» Наримацу озадаченно подняла вверх правую кисть и посмотрела на повязку. «Восхищена. Спасибо вам огромное». Она ухмыльнулась и, похоже, снова пошутила. «Пожалуй, теперь вообще можно не бояться, что тебе что-то отрежут. Порталом к вам сюда, и через час как новенькая. Это могут сделать лишь целители очень высокого ранга и только нашей школы». Мадина на удивление не стала язвить, а прям наступила на горло собственной песни, оставшись серьезной. И количество способных на такое людей уместится в число пальцев одной руки. Не знала. Благодарю еще раз. У Наримацу завибрировал амулет изначальной города Сота. Да, все присутствующие без исключения напряглись. Понятно, кто вызывает. Я в небоскребе Шереметьевых. Этаж патроны пока есть, ходить не могу. Ранен, только ползаю. Хриплый голос одного блондина прозвучал громче, чем гроза над заливом в ноябре. Быстро шагай порталом на наш с тобой участок. Я сейчас буду. Наримацу стремительно поднялась на ноги. Не могу порталом. Надо установку забрать. Один не справлюсь. Тяжело. Поможешь уйти? Ржевский очень нехорошо хрипел, с присвистом и задыхаясь. Вторая японка подлетела к Шу и возмущенно залопотала что-то на своем языке. А я ей не мог дозвониться. У нее же амулет не изначальный. Там, где вы сейчас, видимо, какие-то перебои. Зал защищен. Альфу Таим с виноватым видом выпучила глаза и накрыла рот рукой. Ой, это я все отрубила. Держись, скоро будем. Наримацу разорвала соединение и оглянулась по сторонам. Сделайте портал в Соту. Куда идти? Стой, сейчас сюда выход сформирую. Мадина тоже решительно куда-то засобиралась. Минута, сейчас все будет. Я с вами. Затем она посмотрела на мать и Далию. Побудете тут, мам, заодно пахана надо допросить при Дальке. А то он что-то странно оперился и блоки у него ментальные как не свои. Мы вместе с мамой Далии его допросим. Шамса тягуче посмотрела на дочь. Тебе точно надо туда? Да. И я буду очень благодарна, если ты сейчас заткнешься и удержишься от любых комментариев. На памяти Альфу Таим двойняшка с родителями никогда так не говорила, особенно с мамой. Глава 21. Никогда нельзя недооценивать противную сторону. Первая аксиома, если хочешь выжить, особенно на чужой территории. Всегда знал, всегда соблюдал, первый раз в жизни промазал. Ладно, даст Бог, не последний. Мы еще побарахтаемся, ибо когда сжигали пророка Ибрагима, приятная мысль защитной реакции психики уводит сознание в сторону. А все-таки как классно, что на джипе Альфу Таим не только фигуристые, длинноногие, сисястые и с узкими талиями. Они еще очень умные, практически мудрые, только не всегда это демонстрируют. Казалось бы, что там той истории. Подумаешь, безымянная насекомая чем-то там озаботилась. А какой глубокий скрытый смысл. В этом месте уважительно поднимаю самому себе указательный палец. Говоря откровенно, я пожадничал, за что теперь и страдаю. Надо было сразу умотать, а не с парализованными ногами эвакуацию трофеев затевать. Плевок дракона – очень непростой артефакт. Если бы мне сказали писать на него установочную справку по линии предыдущей работы там, откуда я родом, я б конструктором и инженером четко обозначил. Изделие – не наш уровень. Сопряжение материалов, программный модуль, компонентная база – просто не наш уровень и по отдельности, и, тем более, по итогам их интеграции в комплекс. Чей-то повыше ранг работал, можно лишь догадываться, чей именно. Расовый бонус на познание сути механизмов не ошибается, поскольку или молчит, или не врет, как Далия Альфу Таим. О, Альфу Таим! При воспоминании о ней на сердце становится тепло и настроение резко идет вверх, чтобы тут же упасть. Кроме настроения, к сожалению, резко вверх не идет больше ничего. Нет нервной чувствительности в нижней части тела и в ногах, здесь только вздохнуть глубоко и себя пожалеть. В принципе, я сейчас потому с собой и разговариваю, как дурачок, да указательным пальцем многозначительно жестикулирую перед зеркалом, ибо кроме пальца и настроения ничего иного не поднимается ни в какую. Да и настроение, положа руку на сердце, вверх стремится тоже далеко не перманентно, в лучшем случае импульсно, как только что, когда тела девчонок вспомнил. Потом пикирует вниз. Сдавайся, и тебе оставит жизнь. Это кто-то со второй лестницы, в правом конце этажа, в коридор кричит для меня. Ага, ща-щас, семи пядей во лбу не надо, чтобы понять. Свидетели нападения изначальных, читай, Шереметьевых, на церковного иерарха живыми никому не нужны. Как и видевшие этот долбанный плевок дракона своими глазами. Да даже если бы и можно было на слово оппонентов положиться. Не камильфо сдаваться. Прихожу к неутешительному выводу. Какое-то время придется поупираться. Запасные магазины есть, патронов в них изрядно, вплоть до специальных. Попробовал ради пробы одним в стенку засадить, кумулятивный эффект насквозь. Кого-то поджарило с той стороны, судя по крикам. После этого на этаж вообще никто не суется, только с лестницы кричат, их две по краям этажа. Не унижаясь до вступления в ненужный диалог, Без затеи стреляю на голос. Идиоты за поворотом думают наивно, что если спрятались за угол, то я их не достану. Три ха-ха. Если нужного типа патронов в избытке, любой новичок знает. В таких вот каменных катакомбах, а это небоскреб, каменные монолиты есть, никуда торопиться не нужно. Вспоминаешь, чему учили, устраиваешься поудобнее и без суеты начинаешь спокойно пристреливаться, подбирая верный рикошет. Хоть и за угол, как сейчас. Важное условие. Правила рабочие, если патронов у тебя в избытке. Еще такой номер в горах вполне проходит, когда кто-то за камнем засел на фоне скалы. В городской застройке тоже, если она не из дерева. Далее по списку. Патронов у меня, конечно, неизрядно, но мне и руку набивать в этом упражнении надобности нет. Слава богу, расчет проще, чем от двух бортов в лузу на бильярде. Я уже рикошетом три раза выстрелил, все три, попал. Последний тоже, судя по голосам. Надо что-то делать, а противная сторона не унимается. Орут во весь голос, сюда слыхать. Он так всех нас выкосит. Может, у него оружие какое-то зачарованное. Продолжает возмущенный штурмовик, один из, начальству, наверное. Давайте его лавой зальем, и дело с концом. На короткое время можно солнечную поверхность в коридоре создать, ни одна сволочь не выживет. Да, не очень приятная перспектива. Интересно, кто это там такой технически грамотный выискался? Нельзя, в сотый раз терпеливо объясняет магам невидимый босс. Установка. Дальше виснет многозначительное молчание. Ха, вот еще доказательство. Хоть и косвенное, артефакт явно церковный, как девчонки и говорили, а этим красавцам его, судя по событийному контексту, для конкретной задачи выдали, отца Шурика в райские орфисты оформить, потом технику нужно вернуть целой, порталы, связанные амулеты, все заблокировано, вещатель с той стороны коридора сменился, в предыдущего я попал, теперь точно ясно, тебе не скрыться, сдавайся и останешься жив, дураки, что ли? В статистической закономерности вообще не понимают или математику не учили. Выстрел. За углом снова вскрик и глухой звук упавшего тела. Минус 4, констатирую погромче, задумываясь, не поменять ли патроны в магазине. Может, следующий усиленным шарахнуть, для разнообразия, чтобы не рикошет, а сквозь стенку. Ты что, совсем жить не хочешь? А это уже раздраженный голос местного начальника. Если готов вступить в переговоры, представься, от клана Шереметьевых будет выделен переговорщик твоего ранга. А как, у них и с разведкой напряженка, получается, выносные посты не засекли, как я летел, молчу про аналитические и агентурные каналы, которые должны были отследить передачу реактивного ранца Митсубиси Дмитрию Ржевскому. Кретины, что с вас взять, если вы, подданные Микадой, не можете вступать в переговоры из-за Бусидо, пожалуйста, ответьте мне на этом языке. Что угодно. Неожиданно для меня от противоположной лестницы раздается женский голос на ломаном нихонго. Я буду знать, как поступить. Ух ты. В последнюю секунду удерживаюсь от рефлекса и в ту сторону на звук не отрабатываю. Вот был бы номер. Женщин не убивал и не собираюсь. Ах, как прекрасны в майском саду саженцы баклажанов. Развлечения ради вступаю в диалог с прекрасной незнакомкой по-японски. Шу рассказывала, короткие дебильные стишки – фетиш их национальной культуры. Я, конечно, помолчал и покивал тогда из вежливости, когда она их цитировала, пару даже запомнил, но деликатно комментировать не стал, что я на самом деле об этой поэзии думаю. Теперь вот пригодилось. Занятно. Там японец. Самка человека переходит на русский и возбуждается, как будто осталась со мной в бане наедине и мы уже не совсем одеты. Настроение пикирующим соколом улетает вниз, в нижней части туловища и дальше по вертикали к пяткам по-прежнему никаких ощущений. Эх, вздохнуть горько да еще раз себя пожалеть. И зачем жить, если самого главного в жизни не осталось? В принципе, я именно поэтому сдаваться и не намерен. Кому нужна такая жизнь, чтоб за нее подобным образом столь унизительно цепляться? Да даже если бы мои 20 сантиметров работали, из одного куража фамильного бился бы до последнего. Прозевал момент, позарился на установку, заблокировали порталы, значит, будем воевать в меньшинстве. А уж теперь, когда шкурой в прямом смысле дорожить нет ради чего, как говорит Далее, исчезли фундаментальные и основополагающие пункты жизненной мотивации. Кстати, когда ей профессионалки на Римацу интересный массаж делали, она голая лежала, со мной нормально разговаривала, я на их разрешение заглянул. Может, есть варианты ее уболтать? Сиськи уже видел, Папу тоже. В следующую секунду зло ударяю кулаком в стену изо всей силы. Инерция мышления присутствует, схемы в голове раскручиваются сами. А вот физиология уже в несколько ином статусе. Кажется, я теперь отлично понимаю последнего самурая островов, задумчиво констатирую по-японски, закусывая нижнюю губу. Может, этот предок Шу за 30 лет войны что-то там себе отморозил на том острове, или иначе как повредил. Это самое, когда он вернулся, дед Трофим говорил, то несколько месяцев новый кабинет министров штурмовал, умоляя дать ему задачу для квалифицированного камикадзе. Может, та же проблема была, хотя и иной этиологии. Я догадливый. Вон как вычисляю по одним лишь косвенным признакам, настроение от гордости за самого себя резко идет вверх. Хлоп. Перед носом, несмотря на блокировку владельцев здания, активируется овал портала. Естественно, чуть не отрабатываю в него полностью магазин на рефлексе, но вовремя удерживаюсь. Местные лишь мобильные и десантные порталы перекрыли. А сейчас открывается стационарный, еще и с вензелем августейшего дома Альфутаим, который лично я ни с чем не перепутаю. Вот эти завитки букв на Сиседали похожи, такие же выразительные, округлые и манящие. Оба-на, а ты здесь какими судьбами? Интересуюсь речью залива Умадины, которая на своем профессиональном бусте вылетает из транспортного канала быстрее, чем иная муха-мужик в погоне за соплеменницей-самкой по весне в период, который Наджиб младшая называет мужским сперматоксикозом. «Можно!» — кричит она в портал и только после этого отвечает мне. «Вот проходила мимо», — Ашу говорит, — «надо одного парализованного ампутанта забрать. Что с тобой тут происходит?» Открываю рот, чтобы начать рассказывать, когда следом за подопечной на здешней крайне недружелюбной территории появляются Шу, Ариса, Наталья и Виктория Барсуковы, а также Юки и Асата Наримацу. Вот это да, впечатляюсь и уважительно присвистываю. Дамы, мое почтение, рукой изображаю снятие шляпы, после чего опять перехожу на речь залива. Осталось только спросить, где вы Левашову и Далию забыли? Неужели во дворце оставили? Эй, Дима, я ведь и обидеться могу, отвечает мне Альфутаим лично, шагая из магического овала на бетонный пол. Если следом за ней сейчас появится и влюбленная пигалица Светлана, я даже развеселюсь, несмотря на крайне неподходящую атмосферу и общую сложную обстановку. Накаркал. Что с тобой случилось? Субтильная княжна Левашова, у которой подержаться ни за что от слова совсем, всплескивает руками и бросается ко мне через половину коридора. Даже на коленях скользит по полу. Вот это энтузиазм. Как бы не хотелось тобой попользоваться по назначению технически, признаюсь честно и сходу, чтоб не плодить бесплодных надежд у хорошей, в общем-то, девчушки, вынужден сразу оговориться. У меня что-то после выстрела в спине повредилось, тела ниже груди не чувствую. Самого главного мужского места, тоже, загорается обидным и нездоровым энтузиазмом Виктория Барсукова. Чё, кочерышка правда тю-тю, гнусно радуется следом за ней не пойми чему ее кузина. Ты теперь импотент, как мужчина все, деловито уточняет Шу. Затем без паузы оговаривается. Стоп, не отвечай. Мне, в принципе, не интересно, потому что как у делового партнера твой детородный орган, не моя зона компетенции. Извини. Она наклоняется и коротко целует меня в лоб. Я на стадном рефлексе вслед за дурами спросила. На самом деле ответ мне не нужен. Вот это да. Впору жалеть, что с собой были только патроны, без гранат. Сейчас бы не раздумывая чеку рванул. Наверное, если бы придумал, как баб в портал покидать обратно при неходящих ногах. Не смейте его обижать, стервы. Из глаз сердобольной Левашовой ручьем хлещут слезы. Она обнимает меня изо всех сил, крепко прижимается, гладит мне затылок. Дим, только не переживай. Наверняка можно найти и другие смыслы в жизни. Видимо, мое лицо над ее плечом как-то красноречиво меняется, отражая все мысли, потому что Далия зажмуривается и начинает гоготать на весь небоскреб, как взбесившаяся лошадь. Дим, не сдавайся раньше времени. Ариса Накасаны подходит ближе и добавляет потише. Наверняка есть смысл обследоваться и у целителей, и в клиниках Техно. За обоими углами в качестве реакции на наш шум возникает предсказуемое оживление. Сразу четыре головы, по паре от каждой лестницы, стремительно появляются из-за угла. Выстрел, выстрел, выстрел, выстрел. Не нужно думать, что я сплю, бормочу под нос, ни к кому не обращаясь. То, что я в некоторых частях тела нетрудоспособен, на рефлекторную реакцию во время огневого контакта никак не влияет. Альфутаим до этого момента только гоготала, а после этой фразы почему-то принимается натуральным образом ржать. Я думал, веселее и громче уже нельзя. Оказывается, ошибался. Ты сейчас серьезно? Асата присаживается рядом с блаженной Левашовой и неожиданно нежно берет меня за руку. Это правда? Или интригу напускаешь? С тебя станется. Встает? Или с концами? Можешь даже потрогать? Бормочу хмуро в ответ. Вон сейчас сколько вас сисястых и жопастых рядом, а реакция ноль. Боюсь, что не шучу. Никогда раньше такого не было. Я потрогаю, оживляется загадочным образом японка. Проверю. Не дожидаясь моего ответа, она переходит к действию. Это бесстыдно. Возмущенно лепечет ей Светлана. Черт, а прогнать ее неудобно, да и некуда. Уже молчу, что она и в лучшие моменты меня нисколько не привлекала. Полный ноль. А нынче ее сексуальная привлекательность так и вовсе величина отрицательная. Хотя вслух девчонке о таком не скажешь. Она вон, всем сердцем рядом, хотя и не было у нас ничего. Плачет и убивается даже сильнее, чем остальные вместе взятые. О, надо китаянке Чонг позвонить, задумчиво роняет на джип. Зачем это? Спрашиваю подозрительно. Пользуешься тем, что я встать и по уху дать тебе не могу. Вот и издеваешься, порадовать. Абсолютно серьезно отвечает подопечная. Прочие замолчали и внимательно ее слушают. Чем? Неимоверным усилием воли удерживаюсь от рвущихся вслед за вопросительным знаком нецензурных ругательств. Она последняя, кого ты успел употребить. На голубом глазу поясняет Наджип, нисколько мне не сочувствуя. А известная часть тела последнего Ржевского, своего рода символ, по крайней мере в этом городе. И что? Беспардонная Альфутаим загорается интересом сильнее. Ну, Сяши, последняя, кто сможет про 20 сантиметров другим компетентно рассказывать, охотно поясняет менталистка. Получается, наступил конец эпохи. Она видела закат. Ха-ха-ха-ха-ха. Далия начинает жизнерадостно и заразительно хохотать, как будто подопечная сказала что-то хорошее. Вот ты, осекаюсь, резко успокаиваясь. Эй, чего задумал? От сестер Барсуковых смена эмоций на моем лице не укрывается. Вместо ответа просто разжимаю пальцы и выпускаю карабин. Старый трюк. Девчонки будто по команде зачарованно следят за падающей вещью, как она тарахтит по полу. Когда они поднимают глаза, два коротких ствола, пистолеты, уже в моих руках. Длинный ствол на короткий на короткой же дистанции всегда полагается менять с финтом. Цитирую одно наставление. Мадина, пожалуйста, повтори, что ты сейчас сказала. Разумеется, стрелять не буду. Но не молчать же, размазывая скупые мужские слезы по лицу от бессилия. В девчонок стрелять не буду, а самому, по большому счету, жить уже незачем. Вон, если родные люди так насмехаются, то как наедине с этим несовершенным миром оставаться? Без самого, как оказалось, главного. Мадина Наджип, дублер-двойник ее величества Дали Альфутаим, Ржевский внушал. Ржать хотелось так, что со стороны смотрелось бы как психическое нездоровье. Когда он достал пистолеты, у нее на мгновение даже мелькнула шальная мысль, что все, да прикалывалась. Далька, судя по счастливой роже, в отличие от всех видела ситуацию целиком даже без вербальных комментариев своего близнеца. «Ладно, не буду над тобой издеваться», — вздохнула Мадина. «Но ты учти, потомок гусара, помнишь, что я тебе в первый день нашего знакомства сказала, что я становлюсь уязвимым, демонстрируя слабости?» Глаза попечителя сверкнули холодным металлом. «К чему это сейчас? Ух ты, вот это дисциплина разума!» Менталистка похлопала в ладоши под удивленными взглядами присутствующих. «Браво! Да, я об этом. Имею просьбу. Какую?» Светлые брови блондина целеустремленно поползли в сторону лба и направились выше. «Запомни этот момент!» Наджип опустилась на колени рядом с раненым. «Просто запомни. Все хорошие и правильные выводы ты сможешь сделать потом, с собой наедине. Я в тебя верю». Она забрала у него от греха подальше стволы и положила их справа. «Я прям восхищен твоим оптимизмом в свой адрес», — угрюмо проворчал кое-кто. «Сейчас первый раз в жизни жалко, что ты моих мыслей прочесть не можешь». «Да чего их читать», — отмахнулась отзывчивая Альфутаим. Остальные девчонки напряглись и перестали дышать в ожидании продолжения. «Тебе не хочется больше жить, ты утратил смысл бытия и сейчас подбираешь способ, как бы свести концы с концами», — ничуть не смущаясь, продолжила принцесса, оглядываясь по сторонам. «Только вот не можешь изобрести, как нас, будучи парализованным, обратно в портал запихнуть. А при нас ты стреляться не хочешь, ничего не упустила, вот ты стерва». Ржевский от возмущения только что в воздух не взвился. «По техническим причинам, вот ты сволочь, я думал, мы с тобой любим друг друга, тайно от всех и скрывая это даже друг от друга, а ты, Дим, я просто Мадину намного лучше тебя знаю», — поморщилась Далька, ничуть не впечатляясь мужской эскападой. «И у меня тоже крепкие нервы, профессия обязывает». «А это к чему сказано?» — соображалка потомка гусара, весьма не тупая, будем откровенны, дала пробуксовку и совершила сбой по независящим от себя причинам. «Недостаток информации», — покивала самой себе менталистка. «Он гораздо умнее, чем старается казаться, просто действительно пока не знает меня так хорошо, как близнец». «У тебя нет никаких необратимых процессов», — проворчала Наджиб, рассеивая интригу и запуская с позеленевших кончиков пальцев целительские касты. «Да», — кое-кто закусил нижнюю губу, преданно впился взглядом ей в переносицу и даже перестал моргать. «Слово целителя», — Мадина полыхнула с ладони язычком плазмы. «У тебя просто ожог и механическая травма. Кое-какие ткани распухли, кое-что сдавили. Сейчас отек снимем и...» «Ой». Асата Наримацу, машинально разминавшая кое-что пальцами, вытаращила глаза до размеров золотого дирхама и отдернула руку, как от огня. За следующие мгновения на лице блондина последовательно сменились размышления, озабоченность, попытка прислушаться к себе. За ними последовали недоверие, просветление и радость. «Мадина». Глаза Ржевского загорелись пламенем покорителя вселенной. «Да я, да ты». Альфутаим ехидно хихикала в кулак, косясь взглядом в сторону монаршьего портала. Открывали они его пиратски, с риском, ориентируясь на пилинг браслета изначального. Маги дворца и мира честно предупредили: стационарный портал по таким маякам — очень большой риск. Сколько простоит, неясно, даже если получится. Получилось. Теперь бы понять, что дальше. «Да я для тебя все звезды с неба достану», — наконец сформулировал Ибн Иван, продолжая полыхать восхищением. «Мадина, ты просто супер. Моя благодарность не имеет границ». «О, значит, теперь наконец-то женишься?» — буднично уточнила менталистка, поднимаясь на ноги. «Ой». Голос потомка гусара неожиданно осип. «У тебя только что смысл жизни пропадал», — живо напомнила принцесса. «Теперь вернулся. Благодаря кому? Эй, ты же не хочешь остаться неблагодарной сволочью?» Княгини Барсуковы неожиданно выступили в матримониальных интересах и наверки. «Да у тебя морда была секунду назад, словно в окно броситься хочешь, только доползти не в состоянии». «Ой». После демарша соотечественниц блондин из осипшего превратился в охрипшего. «Так, дамы, у нас здесь война. А ну, слушай мою команду». Альфутаим иронично наклонила голову к плечу и пару раз хлопнула в ладоши. Из-за двух углов коридора раздалось сразу на двух языках: «Сдавайтесь, переговоров больше не будет. Сколько бы вас ни было, сейчас все будете уничтожены. Иди на». Наталья Барсукова поправила на пальце армейский концентратор и ударила чем-то, близким к внеранговому. От ближней лестницы раздался вопль сгорающих заживо, еще через мгновение донесся неприятный запах. «О, бифштекс!» Позитивный и жизнерадостный Ржевский, как ни в чем не бывало, вскочил на ноги и нагнулся за карабином. «Бабоньки, марш обратно в ваш портал, я скоро буду. Я тут пока самоста». Договорить ему не дала вторая Барсукова, которая Виктория. «На». Ее ставший уже привычным кукиш в этот раз был выброшен слишком далеко. Указательный и большой пальцы Магессы застряли между челюстями потомка гусара. Последний возмущенно захлопал глазами и аккуратно отклонил голову назад, избавляясь от инородного тела. «Следующая прода, скорее всего, в 0001, через 26.5 часа, 08 сентября 2023 г. Глава 22. Ссылка на продолжение 26.000 ЗН. В конце этой главы. Шунаримацу, изначальная сотая глава клана Ивасаки. Ха-ха-ха-ха-ха. Почему-то впервые в жизни захотелось побыть простой девчонкой и отойти от предписанной каноном невозмутимости дзена. Когда она не стала скрывать своего настроения, кукиш Магессы во рту партнера по бизнесу смотрелся уморительно, присутствующие почему-то как по команде остолбенели и повернулись на голос, скрещивая на ней взгляды. «Вы чего?» – жизнерадостно поинтересовалась Шу, продолжая веселиться. «Эй, люди!» – она внимательно посмотрела на каждого, пропуская анализ через состояние дзин. «А-а, вы удивились?» — успокоилась Наримацу. «Я раньше при вас никогда не смеялась, вот вы и зависли». «Страшно», — откровенно сообщила Виктория Барсукова. «Когда еще и ты неадекватна, да в такой обстановке, Она повела рукой вокруг себя, становится несколько не по себе. «Ты достаточно опасный человек, хотя и не маг», — подхватила ее сестра. «О, а теперь, когда задумалась и слушаешь, ты нормальная, привычная по крайней мере. Я и когда смеюсь тоже нормальная», — возразила Шу. «Просто делаю это в отличие от вас чуть реже. Я бы сказала, неуловимо редко», — тихо пробормотала Альфутаим. «А чего ты обрадовалась?» Ржевский, избавленный подопечной от самого страшного проклятия, которое для него только можно было придумать, беззаботно потянулся. «Подтверждаю, смех в твоем исполнении, не то чтоб что-то зловещее, но, как бы тут поделикатнее, какие вы все зануды», — вздохнула японка. «Почему все могут смеяться, а я как на сцену вышла? Еще интервью вам тут раздавай. Ты никогда не смеялась раньше», — осторожно заметила Накасаны на Нихонга. «На моей памяти, ваша семья всегда славилась очень своеобразным воспитанием. Вокруг одни гайдзины, ты ни с того ни с сего ржешь возбужденным ослом. Непривычно. Да тьфу на вас», — Шу возмутилась словами Ржевского. «Вам больше поговорить ни о чем», — нашли центр внимания. Чмок. Наджип, единственное сохранившее нейтральное лицо, неожиданно хлопнула Наримацу по попе, после чего решительно пригнула ее за шею вниз и припечатала губами в лоб. «Ты чего?» Теперь озадачилась не на шутку уже японка. «Балуюсь», — менталистка пожала плечами и положила на ягодицу Шу вторую руку, крепко сжимая пальцы. «Эй, я сейчас не готова к таким экспериментам». Азиатка отступила на шаг, высвобождаясь из объятий подопечной партнера. «У нас в культуре, конечно, это дело не как у вас, свободы побольше, но я бы предложила однополые эксперименты».